«Леха», — услышал я знакомый голос. «Ба, так это Саня Барыкин, а рядом с ним невысокая полненькая девушка». Пожав руку Сане, раскланился с дамой. «Знакомься, это Людмила», — представил Барыкин свою спутницу. «Людмила, не та ли самая, из-за которой Саня получил фингал под глаз, да еще едва не лишился комсомольского билета, а заодно и милицейских погон? Ну, ничему парня жизнь не учит». А Барыкин, между тем, продолжал. «Да, Леха, можешь меня поздравить. Вернее, не только меня, но и нас. А с чем, не понял я. А вот», — продемонстрировал Саня безымянный палец правой руки, украшенный обручальным кольцом. «У», — выразил я свое восхищение и искреннее изумление. «Поздравляю. А как тут не изумляться, если я со стопроцентной уверенностью знал, что Барыкин женится гораздо позже и совсем не на той женщине. Нет, что-то идет не так». Людмила зарделась, прижавшись к супругу, словно бы вышла замуж не во второй раз, а впервые, и теперь одновременно и гордится, и стесняется своего нового положения. «Но что я знаю о женщинах? Может, для нее этот новый брак и стал настоящим, и, в какой-то мере, первым. Значит, Барыкин решил таки остепениться. Молодец. Леха, а ты на меня не обиделся?» — с беспокойством поинтересовался Саня. «В смысле?» — нахмурился я. «Ну, в том смысле, что я тебя на свадьбу не позвал», — пояснил Александр, а потом торопливо добавил. «У нас, Леша, и свадьбы-то как таковой не было. Пока развод тянулся, то да се, словно и перегорели так, позавчера расписались, а потом с родственниками посидели. Вот, если бы настоящая свадьба, то я бы тебя в свидетели пригласил. Я, потом, на опорнике». Саня сконфузился, опасливо посмотрев на супругу, а я понятливо улыбнулся. «Барыкин собирается на своем опорном пункте проставиться по случаю свадьбы, а иначе народ может и обидеться. А Людмила-то, похоже, уже взяла супруга в свои пухлые лапки, а тот уже и побаивается говорить о времяпровождении, не связанном со служебными обязанностями. И правильно, с Санькой иначе нельзя. А то, что молодожены решили свадьбу не справлять, тоже понятно. Все-таки, Людмиле во второй раз надевать свадебное платье и фату уже и неловко. Да и какая разница, просто ли расписались или устроили пир на весь мир, лишь бы семейная жизнь сложилась удачно. А вот еще почему они не стали играть свадьбу. У супруги-то уже и животик наметился. Уж лучше те деньги, которые ушли бы на пьянку, пойдут на приданное для ребенка. Все разумно. «Алексей, а ты с нами не хочешь пойти?» — подала голос Людмила, а Санька добавил. «А мы тут в зоопарк решили сходить». «В зоопарк?» — удивился я. «У нас зоопарк появился? А ты что, газеты не смотришь? Или ты как следователь только уголовные дела читаешь?» — поинтересовался Саня. «Газеты я читаю, но про зоопарк я там ничего не видел. Или же не смотрел. Поэтому я просто пожал плечами. На площадь жертв революции передвижной зоопарк приехал из Москвы», — сказала Людмила. «Вот чего я никогда не любил, так это передвижные зверинцы и цирки Шапито с животными. Моя бы воля, я бы их вообще запретил. Посмотришь на зверюшек в тесных и грязных клетках, понюхаешь воздух, пропахший зловонием, сердце кровью обливается. Я бы устроителей подобных мероприятий сразу в тюрьму сажал за издевательство над животными». Но вслух сказал: «Я на барахолку пошел». Мысль отправиться на барахолку возникла только сейчас, не планировал. Но надо же как-то отвертеться. Но ребята настаивать не стали. Да и на кой молодоженам кто-то третий, им пока и вдвоем хорошо. Молодожены еще немножко мне поулыбались, а потом мы разошлись. Они пошли прямо по Ленина, а я свернул, чтобы выйти к своему бывшему участку. По выходным на окраине, на пустыре Панькина открывалась барахолка. В будущем это станут именовать стихийным рынком, а пока и так сойдет. Будь это на загнивающем западе, называли бы блошиный рынок, но у нас такого названия никогда не существовало. Пока обширный пустырь, никак не оборудованный. Больше народ передвигался на ногах, а не сидел на местах, хотя были и такие. Для этого надо прийти сильно раньше, чтобы занять место, а потом и отстоять его от других претендентов. Броуновское движение. Были какие-то прилавки с Х-образными ногами, но, в основном, торговали либо на картонках, брошенных на землю, на мешковине, либо уж совсем демократично, на газетах. Стихийная торговля, никем не управляемая. «Бери то, что тебе не надо, и ходи, предлагай другим». У нас говорили, что на барахолке можно даже медведя в шерсти купить, а можно и девушку на час-другой. На стихийном рынке можно купить продукты: сало с вареной картошкой, соленые огурцы, всякие маринады, варенье на любой вкус. Тут же лежат насильные вещи, от женских трусов до грязных тулупов. Инструменты, хоть пилы с топорами, хоть напильники и рубанки. У кого-то муж умер, избавляются от ненужного, а кто-то с работы тащит. Вон, какие-то люди лампочки продают, розетки, не иначе, сами-то из электриков. В два раза дешевле, чем в магазинах. В огромном количестве хозяйственное мыло. Его на заводе работягам выдают, чтобы спецовки стирать. Но выдают по два куска в месяц, а робы лучше стирать с порошком. А мыло куда девать? Запчасти от разных бытовых машин. Хоть от мясорубки, хоть от соковыжималки. Часто эти агрегаты даже взаимозаменяемые бывают. Стоит только нож на заглушку поменять. То, что вроде и не купит никто. Иглы для примусов, патефонные пластинки, ретро. Цепи велосипедные, лампы керосиновые, железяшки какие-то и т.д. и т.п. Не знаю, кому нынче нужны керосиновые лампы, но если все это имеется в продаже, так значит, и покупатель будет. Впрочем, на дачу или в глухую деревню и керосинка сойдет. У нас в деревне почти в каждом доме имеется керосиновая лампа, потому что электричество иной раз отрубает. Но кому могут понадобиться крышки от эмалированных кастрюль, если к ним не прилагаются сами кастрюли, ума не приложу. Попадаются и другие вещи, которые я бы купил. Например, фарфоровые игрушки и куклы. Моя супруга, с которой я здесь пока еще даже не знаком, собирала такие. Может, стоит начать покупать? Вон, очень красивая фигурка, не то чукчи, не то ненца. Точно даже и не скажу, но человек, явно, из народов Крайнего Севера, в Малахае и с раскосыми глазами. Нет, не стану. Если бы я сам увлекался, тогда да. И куда мне фарфоровую куколку? Может, эта безделица сейчас кому-то другому нужнее, нежели мне? Я-то ее в шкаф засуну, да и забуду. Нет, пусть все течет своим чередом. Вот, как увлечется Нина фарфором, так и начнем покупать. К покупателям, имеющим приличный вид, иной раз подходят мужички, что-то осторожненько предлагают. Может и краденое, это за треть цены отдадут, а может и какой дефицит, вроде американских джинсов, но это уже втридорога. Паленые вещи здесь продавать не станут, а отведут в сторонку. Для сотрудника милиции приходить туда, сплошное испытание и надрыв нервов. Сразу срисуют, хоть в форме, хоть в гражданке. Никто не разбежится, кроме самых криминальных, но будут настороже. А меня, скорее всего, еще помнят по прежней должности. Память у людей длинная, плохое помнится. Книги тут тоже продают. Вот, книги бы я покупал, но как только оказываюсь у прилавка, так сразу, вместо подписных изданий оказываются сплошные классики марксизма-ленинизма, или книги, уцененные еще в 60-е годы, по причине полной непокупательности. Кто-нибудь слышал о Щелгунове и о Писареве с Михайловым? Вот, кто их купит. В 60-е такие книги на вес продавали. А вот я возьму и куплю, потому что трехтомник Михаила Ларионовича Михайлова в той жизни у меня есть. Или был, ну, не суть важно. Но там имеются переводы стихов, включая Бернса и Беранже, а еще интересные статьи по истории и литературе. «Почем Михайлов?» – приценился я. 2 рубля за 3 тома», – отозвался продавец, смеривший меня оценивающим взглядом. Я скривился. «Он что, считает меня каким-нибудь отъявленным книгофилом, готовым отвалить за никому не нужные книги огроменную сумму, на которую можно 2 раза сходить в столовую? 2 рубля – перебор. У меня лимит, положенный на закупку книг, 3 рубля в месяц. Каюсь, иной раз могу заплатить и 5, но, если книга этого стоит, мне в августе в Питер ехать, в академию поступать. Так что, надо бы сделать какую-нибудь заначку. Но как показывает опыт, денег все равно в обрез и никакие начки не спасут. Красная цена этим книгам по нынешним временам, копеек 50-70. Но торговаться не стану, но и 2 рубля платить не буду. Повернувшись, чтобы отойти к соседнему прилавку, услышал вопрос: «А сколько дашь?» «Копеек 30», — сообщил я свою цену, решив, что не возбраняется предложить минимум. «В конце концов, существуют ножницы цен. Давай, а пожалуй, что я угадал, и мелочь имеется. Вот ведь, повезло мужику. У меня в кармане нашлись 2 монетки по 20 копеек. Сдачи не надо», — отмахнулся я, запихивая трехтомник в авоську, которую таскаю с собой. Небось, выдаст мне сдачу копейками, в том смысле, что по копейке, так что, пусть остается ему как чаевые. Купив книги, я вроде бы стал на барахолке не Мильтоном в гражданке, а своим, таким же, как все. теперь можно еще один прилавок проверить. На двух ящиках из-под пива, поставленных друг на друга, лежали различные значки, а у импровизированного прилавка вели разговор двое. Продавец, мужчина в возрасте, в темно-сером плаще, и покупатель, старичок лет 70. До меня донеслось: только эти перечеканы еще при царе Алексее делали. А чем это они? Смерив меня не очень довольным взглядом, видимо, помешал увлекательному разговору, оба замолкли. Я просто осмотрел значки, но ничего нового для себя не обнаружил. Нет, вру. Сбоку лежит значичек с первочекистом. Рельефное изображение товарища Дзержинского вставлено в щит и меч. Значок, судя по всему, 60-х годов. Его в моей коллекции точно нет. Ах, да, я же не рассказывал. Я же увлекся собирательством значков, чего в прошлой жизни у меня не было. А началось все с того, что председатель моего опорного пункта Александр Яковлевич подарил мне пару значков дружинника. Один наш, знакомый и родной, а второй из Литвы, где слово «дружинник» написано латиницей. Ну вот, потом и понеслось. Я стал обладателем значков, выпущенных к юбилейным датам. Мне притащили кокарды сотрудников милиции прошлых лет, и довоенные, и образца 50-х годов. В общем, тащили то, что было не жалко и что нельзя прицепить на грудь, ну, или не положено цеплять. А дядя Петя сделал вообще царский подарок, отдал мне нагрудный знак сотрудника МУРа 20-х годов, тот самый, с мордой собаки, из-за чего, якобы, милицию и стали называть легавыми. Про этот знак с собакой я уже знал, что вещь музейная. Ну, пусть у меня побудет, а как появится у нас свой музей, он появится через 30 лет, так туда все и отдам. Заплатив за товарища Феликса, то есть за значок с председателем ВЧК, смешные деньги, 20 копеек, спрятал находку в карман. «Молодой человек, а у вас дома монеток ненужных нет?» А это старичок обратился ко мне с вопросом и смотрит так ласково. Видно, что он из категории нумизматов, у которых это уже не просто хобби, а тихое помешательство. Старичок мне показался знакомым, и где я мог его видеть? А когда он взмахнул рукой, на которой, пусть даже по майскому теплу, оказалась перчатка, я вспомнил: это же Василий Александрович Светозаров, доцент нашего педагогического института. А носит перчатку, потому что во время войны получил ранение в правую руку, и теперь он ее стесняется показывать посторонним. Но кроме всего прочего, Василий Александрович был еще и заядлым нумизматом, а его коллекция монет, по словам специалистов, была крупнейшей в Череповце. В году так, не то в 87-м, не то в 89-м его коллекцию украли. Его самого вызвали на переговоры о покупке какого-то раритета, едва ли не константиновского рубля, а дверь вынесли и всю коллекцию вытащили. Следы, увы, мы так и не нашли, да и где их искать? Коллекция Светозарова, скорее всего, была украдена по заказу каких-нибудь крупных коллекционеров из Питера или Москвы, которые усердно подчищали провинцию. А если бы и отыскали, так что толку? Поди, докажи, что эти монеты украдены именно из Череповца. Это на музейных экземплярах ставит метку, которая снижает стоимость раритета, а у коллекционеров все вещи безлики. Сказать, что ли, товарищу доценту, что нужно укрепить двери? Нет, не стану. Еще испугается. Все-таки, коллекционирование монет – вещь очень специфическая. По закону коллекция должна быть зарегистрирована, а золотые и серебряные монеты вообще запрещены к продаже частным лицам. Но коли наказывать всех подряд за покупку царского рубля, 10 рублей нашими деньгами, то замучаешься протоколы писать. Не стал называть Светозарова по имени и отчеству, а просто покачал головой. Уже почти собрался уходить, но все равно, не удержавшись, подошел к фарфоровым фигуркам. Вон, мой коллега стоит, в том смысле, что стоит фигурка, изображающая милиционера. Белая гимнастерка, синее галифе, фуражка. Сделано очень искусно и расписано аккуратно. Даже на погонах обозначены две красненькие лычки. Как такого красавца на улице оставлять? Сколько такой? Не удержался я. Кому другому я бы за два отдала, а вы берите за рубь, сообщила продавщица, женщина средних лет. А что вдруг? Удивился я, вытаскивая желтенькую бумажку. Женщина, забрав мою бумажку, завернула маленького милиционера в газету, а потом пояснила: так вы ж, Алексей Николаевич, моего обормота в ЛТП отправили. Я-то уж как вас ругала, как вас ругала. А он месяц, как назад вернулся, не пьет, и на работу устроился. Вот тебе и на. а я женщину-то и не узнал. А теперь вижу, что с моего участка, с бывшего моего, убирая фигурку, вытащил из кармана еще один рубль, железный и едва ли не силой вручил продавщице. Нет уж, если фигурка 2 рубля стоит, то пусть и с меня 2. Не знаю, может я и не прав, но ну его нафиг, не надо мне такой скидки. Глупо, наверное, но я свою работу тогда не за рублевую скидку выполнял, а этого милиционерчика я не поднесу, пусть будет нашим талисманом. Как познакомимся, так и вручу. Глава 8. Отдел иностранной литературы. В городской библиотеке я бывал так часто, как позволяло время. Не стану жаловаться, что трудился по 8 часов, то есть, от 8 утра и до 8 вечера, да еще и без выходных. И вечера свободные оставались, и выходные были, хотя меня и ставили на дежурство почаще, нежели старослужащих и женатых. А время мне все равно тратить ни на что. Возможно, что и рад бы уделять все внимание службе, но есть преступления, которые не сможет раскрыть целая команда литературных детективов, помести их в нашу реальность, а не в ту, которая существует по воле авторов. Девушка, которая станет моей женой, на горизонте не появилась, а искать какие-то приключения не хотелось. Легкие симпатии с походами в кино и последующими вечерними провожаниями случались, но без поспешных движений к запретному. Девушки 70-х, если уж и не были синими чулками, то в понятие «любить» вкладывали именно чувства, а не судорожные физические упражнения при первом удобном случае. Так что максимум дозволенного заключался в легких поцелуйчиках и таких же легких обнимашках. Конечно, при должной настойчивости в некоторых ситуациях я мог бы значительно продвинуться вперед и даже преодолеть точку невозврата, за которой кроме ЗАГСа не светило ничего другого, но к этому достойному заведению с его знаменитым маршем я был еще не готов. По городу я нагулялся вдоволь, даже приобрел подержанный фотоаппарат, нащелкал снимков со старой части Череповца, которая в ближайшем будущем пойдет под снос. Надо будет постараться сохранить все эти пленки и фотографии как можно дольше. Из меня еще не выветрились будущие ностальгические настроения, которые я испытывал при виде снимков старого города, исчезнувшего навсегда. Так, а что же еще мне делать? Вот купьянствовать. Я и в своей реальности был невеликий любитель этого дела, а иначе бы до полковника милиции не дослужился, а теперь и подавно. Смотреть телевизор, во-первых, его у меня нет, а на покупку денег жалко, а во-вторых, даже если бы он и был, то смотреть там особо и нечего. Фильмы, которые показывают, видел 100 раз. Телеспектакли, с участием великих стариков малого театра, посмотрел бы, но они шли не так часто, как мне хотелось. Так что еще, программу «Время», да ну ее нафиг. Разве что, научно-популярные передачи, вроде «Клуба кинопутешествий» или «В мире животных». Да, еще очевидное и невероятное. Но и без этих телепередач я прекрасно мог обойтись. А вот без книг, не мог. К счастью, такая вещь, как бумажная книга, не надоедает. Но на руки выдавали далеко не все, а если и выдавали, то что такое для меня 5 книг, это на неделю. За детективами и приключениями я не гонялся, предпочитая классику. Как хорошо, что в Советском Союзе ее издавали в большом количестве. А вот в читальном зале можно было почитать газеты и журналы. Кажется, я изрядно удивил библиотекаря, ухватив подшивку «Пионерской правды» за прошлый год. А что такого? А там как раз напечатали Кира Булычева, очередную повесть про Алису Селезневу. Цикл о девочке с земли я в собственной реальности умудрился пропустить и теперь наверстывал упущенное, радуясь приключениям заморской принцессы. Женщины из библиотеки меня любили. Во-первых, я был аккуратным читателем, который сдавал книги вовремя, не портил страницы и не разрывал переплеты. А во-вторых, время от времени притаскивал им либо конфеты, либо печенье. У библиотекарей во все времена зарплата была маленькая, так что мои подарки приходились кстати. Меня даже удостоили невероятной чести, приглашали попить чайку в книгохранилище и выдавали на руки те книги, что имелись в читальном зале и на руки не давались. Например, 2 и 3 тома Александра Дюма «Отца», только что поступившие в библиотеку. Откровенно-то говоря, в моей домашней библиотеке в иной реальности стоят все 12 томов великого писателя, выходившие в 1976 по 1980 годы. Но как сказать девушкам, что и 20 лет спустя, 2-й том и 10 лет, 3-й том, мною читаны-перечитаны, а еще перелопатил множество книг, о которых здесь и представления не имели. Например, биографии кардинала Ришелье и герцога Бекингема, вышедшие в серии ЖЗЛ. Библиотекари, как и музейные работники, это вообще какая-то особая каста, которая работает за гроши и радуется самому факту работы, а не оплате своего труда. Разумеется, в читальном зале имелись и другие издания, на которые стоило обратить внимание. Например, мне полюбился журнал «Иностранная литература». Там, кстати, в нескольких номерах за 71 год обнаружился ремарк, в переводе, одна из моих любимых книг «Тени в раю». Не самая известная, но очень интересная. Жаль, что напечатано в сокращении, но я не настолько продвинутый читатель, чтобы понять, какой кусочек отсутствует. А в более свежем номере, уже за 1977 год, сделал очередное для себя открытие, обнаружив в нем рассказы Зигфрида Линца. В общем, напрасно я переживал, куда деть свободное время. Нашлось чем заняться. А в весенние месяцы я стал приходить в библиотеку еще и по иной, сугубо практичной причине. Надо было готовиться к поступлению в Академию МВД. Учеба – это вообще песня. Я-то еще куда ни шло, мне в мои годы даже на первый курс гражданского вуза поступать не зазорно, а уж в ведомственное учебное заведение, так и подавно. В высшей школе милиции или в Академии МВД никого не удивить ни седовласым капитаном, мечтающим о двух просветах на погоне и большой звезде, ни майором, которому осталось до пенсии пару месяцев. Но все они, несмотря на свои погоны и награды, на седины и объемистые животы, на солидное звание слушатель вместо студент, одномоментно превращались в учеников со всеми вытекающими из этого обстоятельства делами, со шпорами и крокодилами, с неудами и опозданиями, с прогулами и нагоняями от начальника курса. Документы, целое дело, на меня уже были готовы, но ожидались экзамены. Я помнил, что в той реальности за сочинение и за иностранный язык я получил 4, а по истории – 5. Не сомневался, что сочинение я напишу, да и историю сдам. Главное, чтобы не ляпнуть на экзамене что-то такое, что не увязывается с марксизмом-ленинизмом и с теорией классовой борьбы. Скажу, например, что Степан Разин был атаманом разбойников, так меня не поймут. Или то, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению на реформы Столыпина. Кто-то считает, что реформы способствовали процветанию государства, а кто-то, что они принесли пауперизацию населения. Так что, придется говорить, что Петр Аркадьевич был верным слугой царя и свою главную задачу видел не в укреплении государства, а в укреплении власти царя. Кстати, тоже верно, как ни крути. И ладно, что сочинения Леонида Ильича Брежнева еще не напечатаны, а не то пришлось бы их снова перечитывать. Читать-то я их читал в свое время, но много ли помню с тех пор, а можно вляпаться, как вляпался мой приятель, которого при поступлении в ЛГУ на исторический факультет попросили назвать имена коммунистов, упомянутых в Малой Земле. Он вспомнил только Цезаря Куникова, а их там имелось гораздо больше. Дело-то прошлое, приятель давным-давно доктор наук, профессор и заведующий кафедрой, но до сих пор вспоминает о том провале с обидой. Я прикинул по годам и понял, что увернуться от трудов дорогого товарища Леонида Ильича мне все равно не удастся, даже если я и поступлю в вышку. Все равно придется изучать и сдавать законспектированные труды на проверку. Ведь даже сам Леонид Ильич, до которого докатилась собственная литературная слава, будто бы сказал, что раз хорошо написано, то надо и ему самому прочитать. Нет, историю-то я сдам, пусть даже на тройку. Но меня больше всего смущал английский язык. Допустим, 40 с лишним лет назад экзамен я сдал на 4, но лишь потому, что в голове еще оставалось что-то от изученного в школе. А теперь, английский алфавит помню, что уже неплохо. Еще помню около сотни, а может 2 или 3, аглицких слов, включая те, что назойливо лезут в уши в рекламе или в инете. Тьфу ты, когда-то лезли, но убей бог не вспомню времена, которые используются в английском языке. Или Learn it English, это что, я изучаю английский или я его уже изучал? Learn it или Learn, а ведь когда-то помнил. Утешало, конечно, что основное отсеивание слушателей проходило сразу после сочинения, потому как, если соискатель волшебного поплавка о высшем образовании пишет жюри, брошюра и парашют, то в вузе ему делать нечего. И если меня доведут до сдачи иностранного языка, так скорее всего, поставит хотя бы тройку. Но получить тройку, так это следует постараться, потому что могут срезать и на последнем экзамене. Так что я сидел, уткнувшись в учебники английского языка для 5 и 6 классов, надеясь, что для сотрудников милиции этого хватит. Может, доберусь до 7 класса, или уже нет. Алексей Николаевич, можно вас немного отвлечь? Раздался молодой женский голос. Да, Ольга Васильевна, разумеется, сразу же отозвался я, откладывая в сторону тетрадь, в которую выписывал правила. Со школы знаю, что если что-то хочу запомнить накрепко, то вначале следует записать. Улыбнувшись, добавил, для вас у меня найдется сколько угодно времени. Вообще-то, мы были с ней на «ты», а в неофициальной обстановке называем друг друга по имени. Да что там, у нас даже назревало нечто похожее на роман. В кино сходили, потом на спектакль Народного театра Равика Смирнова, а я даже пару раз побывал у нее в гостях. Но роман, как начался, так и закончился, потому что мы неожиданно узнали возраст друг друга. Ольга, прочитав мой библиотечный формуляр, куда заносились личные данные, включая год рождения и место работы, очень расстроилась, узнав, что мне только 22 года. Она-то считала, что я постарше, а я, напротив, полагал, что она гораздо моложе. Кажется, и что с того. Но если ей строить планы на будущее с молодым парнем 22 лет от роду было не зазорно, хотя и страшновато. Все-таки, 10 лет разницы, это много, то мне связывать судьбу с разведенной женщиной за 30, у которой имеется ребенок 5 лет, вовсе не катило. К тому же, как я понимаю, ни у меня, ни у нее, серьезных чувств не было, потому что иначе плюнули бы на все условности. Однако, добрые и дружеские отношения у нас сохранились. Зато Ольга Васильевна была по образованию учителем иностранного языка, занимала должность заведующего отдела иностранной литературы и теперь оказывала мне посильную помощь. Правда, говорила, что мое произношение оставляет желать лучшего, но не думаю, что в высшей школе милиции я столкнусь с носителем английского языка, разговаривавшим с оксфордским произношением. Библиотекарь зачем-то огляделась по сторонам, хотя в читальном зале никого не было, и перешла на нормальный язык. «Леша, я даже не знаю, с чего бы начать», — слегка замялась Ольга, усаживаясь рядом со мной. «Когда не знаешь, с чего начинать, начни сначала», — посоветовал я, сделав умный вид. «Правило старое, мне оно не раз помогало по жизни, потому что фразу «не знаю», с чего начать слышал великое множество раз». Ольга уставилась в свежевыбеленный потолок, словно бы ожидая, что лампы дневного света, в моей реальности признанные вредными для здоровья, дадут подсказку. Переведя взгляд с одной лампы на другую, спросила: «Леша, ты помнишь, я тебе про нашу заведующую фондами как-то рассказывала?» Я только пожал плечами. Ольга мне много о ком рассказывала, где тут упомнить. Она вообще девушка болтливая, любящая помыть косточки своим коллегам. Я, за время знакомства, успел получить характеристики почти всех работников библиотеки. Не знаю, на кой оно мне, поэтому, все, что мне вещала Ольга, благополучно пропускал мимо ушей. А вот про заведующую фондами я запомнил. У нее имя отчество необычное, Айлита Львовна Япончина. Наверное, из-за этого и запомнил. Все-таки, творчество Алексея Толстого всегда уважал. Видимо, и родители были повернуты на фантастике. Бывает. Но Айлита, это еще куда ни шло. Имя на слух ложится, словно родное. Хуже, если бы папа с мамой назвали девочку Галадриэлью, а мальчика – Леголасом. И фамилия у женщины запоминающаяся. Все-таки, книги по истории я читал, знал, что Япончины ведут родословную от Андрея Кобылы, основоположника Романовых. Впрочем, не факт, что Айлита Львовна потомок древнего боярского рода. Вполне возможно, что ее предки были крепостными крестьянами Япончиных, а на благородную фамилию их записали после отмены крепостного права. Это как с Юрием Гагариным, которого бывшие князья Гагарины посчитали своим сородичем и даже посылали ему приветственную телеграмму. Было и еще что-то, царапнувшее мою память, когда я впервые услышал от Ольги про заведующую фондами. Ну, имя Айлита, это само собой, такое не каждый день услышишь. Но и фамилия вызвала какую-то детонацию в клетках моего мозга. И почему-то казалось, что это не в результате исторического экскурса, а по каким-то совершенно иным, современным и абсолютно прозаическим причинам. Не сумев докопаться до точных сведений в глубинах своего мозга, я до поры оставил это занятие. И так приходится жить с двумя памятями, да простят меня филологи, а это занятие весьма утомительное. Так что будем надеяться, что жизнь сама все расставит по местам. Мадам Япончина, дама лет 40, интеллигентная да нельзя. Была бы она постарше, лет 60, можно бы решить, что выпускница Смольного института, в крайнем случае, Мариинской женской гимназии с полным пансионом. Прямая спина, тонкая талия, одета скромно, но со вкусом. Кстати, одевалась не в магазинах, а шила себе сама, так как была счастливой обладательницей машинки Зингер и так шила, что ей не раз предлагали хорошие деньги за пошив платья или юбки, но она неизменно отказывалась. Дескать, не желает превращать собственный дом в ателье или пошивочную мастерскую, а тех денег, что ей платят, на жизнь хватает. С коллегами неизменно вежливо, ко всем обращается только на «вы», даже девчонок, поступивших на работу после школы или института, величает по имени-отчеству. За 20 лет работы в библиотеке подругами не обзавелась, ни разу ни с кем не говорила о своих личных делах. Правда, можно было сделать выводы, что Аэлита Львовна не замужем и, вообще, она синий чулок, если не сказать чего-то другого. Живет одна, в половине деревянного дома. Вроде бы, у нее имеется тетка, но где она живет, никто не знает. Еще, вроде бы, Аэлита Львовна родилась в Ленинграде и была эвакуирована во время блокады. Аэлиту Львовну уважали, но, откровенно-то говоря, недолюбливали, хотя вслух о том никогда не говорили. Чрезмерно воспитанных женщин никто не любит. А это даже во время чаепития умудрялась никогда не отгибать мизинец, а чайную ложечку всегда доставала из чашечки. По мнению библиотечных дам, Аэлита Львовна даже в поезде от чая отказывается, потому что его подают в вульгарном стакане, а не в подобающей ее тонкой натуре чашке. Да и дома в одиночестве котлету без ножа есть не станет, и к столу в халате не выйдет. И откуда библиотечные дамы такие секреты про марсианку знают? Закончила наша Аэлита, как и положено, Государственный институт культуры имени Н.К. Крупской 1, но складывалось впечатление, что она, как минимум профессор 2, хорошо образована и широко эрудирована. С какими-то вопросами не в картотеке и каталоге, а сначала к ней и ответ, как правило, у нее будет. Так что, могло сложиться впечатление, что перед вами хорошо воспитанная женщина, абсолютно лишенная человеческих чувств. А вот теперь, со слов Ольги, с Аэлитой творится что-то неладное. И отвечает она иной раз не в попад, погружена в свои какие-то думы. А какие думы могут быть у одинокой? Ни мужа пьяницы, ни детей, ни родителей, ухода требующих. А недавно перепутала не то, что Гоголя с Гегелем или Бабеля с Бибелем, а поставила на полку Пруса вместо Пруста. Что-то неладное со Смолянкой. А подходить и спрашивать бесполезно, только улыбнется, но не ответит. Может, влюбилась, предположил я, выслушав опасения Ольги. Влюбилась, удивилась заведующая отделом. С чего бы вдруг, да и в кого, а что такого? Ответно удивился я. Говоришь, что ей 40 или 41, разве это возраст для женщины? В 40 лет, вспомнился мне еще не вышедший на экраны фильм, жизнь только начинается. Может быть, она всю жизнь ждала своего принца, а теперь дождалась. Все в этой жизни бывает, а в кого, так в кого угодно. Помнишь пословицу про злую любовь? Нет, Леша, так не влюбляются. Я что, влюбленную женщину от озадаченной не отличу? Сама влюблялась, ходила, дура дурой, но здесь другое. Усмехнулась, а потом покачала головой. Ишь, все-то женщины знают, все понимают. Куда нам до них? Мне вспомнилось, что не так и давно учительница влюбилась в зэка по переписке. Тоже, кстати, по отзывам коллег была очень милейшим и воспитанным человеком. Правда, покойная Вера Антонова была далеко не синим чулком, но это детали. Вполне возможно, что и здешняя эрудитка получила письмо из зоны и втрескалась. И что мне тут делать? Переписка с заключенными законом не запрещена. Один, вероятно, он еще именовался библиотечным институтом. Два, вот тут, конечно, преувеличение. Соавторы сталкивались с профессорами, чья эрудиция оставляла желать лучшего. Глава 9. Поступление в академию. Дежавю. Даже не ожидал, что это окажется так приятно. Ленинград, 1977, улица Гоголя, которая через 20 лет снова станет Малой Морской. Дом номер 6 с разнообразными табличками у парадной, не у подъезда, заметьте, среди которых почему-то отсутствует самое главное. Здесь располагается ленинградский филиал юридического заочного обучения Академии МВД СССР. Почему нет таблички, одному богу ведомо. Но когда нас будут об этом спрашивать, мы привыкнем напускать туману и заводить глаза к небу, мол, сами понимаете, не каждый должен знать, учреждение специфическое и все такое. Хотя все это чистой воды блеф. Когда у входа каждый день клубится толпа людей в серой и зеленой форме, Какая уж тут таинственность. Здесь вместе с нами учатся и ребята из ящика, улиту, и огнетушители, пожарные. Здесь, кстати, я впервые узнал и на всю жизнь запомнил, в чем отличие формы военного офицера от его соратника из внутренних войск. И просветил нас в этом подполковник внутренней службы Клеричев, преподаватель философии, которого мы по совету старших товарищей при первом же удобном случае потащили угощать пивом. Пиво товарищ преподаватель с нами попить не погнушался, но если сказать, что это как-то помогло в нашей учебе, так и нет, как говорили у нас в Одессе. Когда мы выразили некоторую зависть к тому, что хорошо вот вам в зеленой форме, можно пивка зайти дернуть спокойно, а то и чего покрепче, не то, что нам, мы-то здесь в данный момент, конечно, все по гражданке были, услышали следующее. Не скажите, ребята, вот, к примеру, сидите вы в ресторане, культурно отдыхаете, а рядом с вами армейский офицер, тоже культурно отдыхает, и форма на вас обоих вроде как одинаковая. Но если найдется в пределах видимости какой-нибудь посетитель из числа бывших сидельцев, и если у него настроение окажется соответствующее, он к вам обязательно подойдет покалякать за жизнь, на пихтуру и не посмотрит, а обратиться исключительно к вам. Здорово, начальник, или что-нибудь в этом роде. И далеко не всегда такой разговор может пойти в рамках мира и благодушия. Так что преимущество здесь сомнительное. Подполковник наклонился к нам и понизил голос. Мне даже однажды пришлось этим гадам документы предъявлять, что я преподаватель, а не сотрудник какой-то колонии в Оренбургской области. Я тогда еще капитаном был. Он отхлебнул пивка, вытер усы и продолжил. Так тогда меня обложили всемером, что наш собеседник на какое-то время ушел внутрь себя, но увидев наши ожидающие продолжения физиономии, закончил так. Краб, ребята, все дело в краповом цвете, он темно-бордовый, а колыш на фуражке, просветы на погонах, канты на штанах, а у военных это все просто красное. Для человека, побывавшего у хозяина, это неоспоримое доказательство, откуда ты. Это пивопитие было еще в прошлой жизни. Как пойдет теперь, посмотрим. А пока у нас, толчья на Московском вокзале, незабываемый запах теплого воздуха метро, площадь мира, еще не ставшая снова сенной, обустройство в коммуналке одного из домов в переулке Гривцова у традиционных теток, которых наша братья трепетно передает по наследству, чтобы тем, кто после нас, тоже было где жить. Нас приютила Тамара Владимировна, женщина с тяжелой судьбой и легонькой пенсией, да еще с сыном лет 30, про психическое состояние которого еще не изобрели всяких там деликатных слов. У него была капитанская фуражка, панцири крабов, развешанные по стенам комнаты и воспоминания, что раньше он служил капитаном дальнего плавания. В его комнате мы и ютились втроем, а капитан ютился у матери по другому адресу. У хозяйки было к нам три основных требования. Вовку вином не пойте, девок не водите, деньги, вперед. Мы были ребятами послушными и установленные правила не нарушали. Почти. Когда хлопоты по первоначальному обустройству закончились, и голова немного освободилась для других мыслей, я подумал, что в этой жизни иду поступать в академию на несколько лет раньше. В первой версии я отправился сюда уже женатым. Жизнь, стало быть, ускоряется. Если так и дальше будет, я далеко пойду, стану генералом и обзаведусь толстым пузом и прислугой. А мутные компании, избивающие всяких там гош в общественных местах, будут существовать далеко за пределами ареала моего обитания, и порезать меня окажется некому. И когда я окончательно уверюсь в собственной безопасности, в один из зимних вечеров какая-нибудь шальная сосулька брякнется мне на голову и снова отправит в увлекательное путешествие по времени. Раз уж началось такое дело, почему бы и нет? Был же, говорят, какой-то Агасфер, вечный скиталец. Только я, в отличие от него, никому в пристанище не отказывал. А еще я подумал, что маленько запоздал родиться. Случись такое дело лет на 5 пораньше, можно было бы мечтать о звании не генерала, а комиссара милиции 3-го ранга. А что, звучит хорошо, мне нравится. На следующий после приезда день начались учебные хлопоты. В нашей группе оказалась сборная солянка, волокжане, новгородцы и несколько товарищей из лесных ИТУ, те самые, из ящика, всего почти 30 человек. Несколько ознакомительных встреч, то ли лекций, то ли инструктажи и вперед, готовиться к экзаменам. Да чтобы без формы, ни шагу, особенно на экзаменах. Последняя фраза недвусмысленно показала, что на остальное время наше новое начальство и не рассчитывает заковать нас в казенные латы. А я по прошлому опыту знал, что пустое это дело, несбыточное. Представленный нам начальник курса скорбно посмотрел на нашу разноцветную ватагу и, не особенно веря в собственные слова, потребовал строгого соблюдения формы одежды. Мы дружно пообещали. К сочинению я не готовился. Знал, что при любом раскладе выберу свободную тему. В прошлой жизни она меня вытащила на четверку. Не подведет и теперь. Была почему-то такая уверенность. Этот экзамен не зря ставился первым. После него оставались такие жалкие крохи от абитуриентов, что понятие конкурса вообще теряло всяческий смысл. На данном этапе мне оставалось только жалостливо посматривать на своих товарищей, которые сложными методами шаманства и недоступных пониманию оккультных опытов пытались определить, какие темы им будут предложены в этом году. Наиболее истовые из них яростно готовили шпоры с цитатами. И вот время Че, мы в аудитории, конверты торжественно и публично вскрыты, на доске возникают красиво выведенные мелом темы. Чацкий, поднятая целина, как всегда последней появляется свободная тема. По залу проносится шорох и шепот. Народ готовится к использованию предусмотрительно заготовленных материалов. Кто-то угадал, кто-то промахнулся. Старый капитан по соседству ставит перед собой фуражку на тулью. Внутри белеет мелко исписанная бумага. Этот вроде попал в цель. Ассистент в проходе делает вид, что ничего не замечает. Ну что ж, удачи тебе, капитан. Хотя для меня сочинение и списывание – вещи несовместимые. В этот раз свободная тема предписала нам рассказать о подвиге советского человека в Великой Отечественной войне по произведениям советских писателей. Это не страшно. Я немного подумал и коварно выбрал малоизвестную в широких кругах книгу Михаила Аношкина «Прорыв Южно-Уральского книжного издательства». Вряд ли хоть кто-нибудь из преподавателей даже слышал про нее, не то, что читал. Поэтому беспокоиться о том, что меня обвинят в искажении идей произведения, не приходилось. Да я и не собирался ничего искажать. Книга мне нравилась, прочитана была уже в этой, второй моей жизни, так что все имена и события, как на ладони. Проверяйте, если хотите. А мне осталось только связно изложить свои мысли, да не сочинять предложений с проблемными словами и оборотами. И все-таки мандраж был. Он развивался постепенно и достиг апогея к вечеру, когда мы освободились от всех обязательных дел. Сидеть втроем в комнате капитана дальнего плавания оказалось кощунством. Мы же в Ленинграде, кое-кто в первый раз. Готовиться к другим экзаменам, бессмысленно, пока не узнаем результат. А вдруг, в качестве отвлекающего средства было решено посетить какой-нибудь пивбар и легким хмелем перебить томление души. Вышли на улицу, и пока я, сторожил как-никак, прикидывал, как лучше пройти к бару «Висла» на соседнюю улицу, и нет ли прямого прохода дворами, а заодно тихонько сетовал на отсутствие геолокации, мои товарищи уже все выяснили без всякой навигации у какого-то прохожего и увлекли меня за собой. Да, ленинградские пивбары 70-х заслуживают отдельной песни, с массивными столами и такими же лавками, чтобы их невозможно было сдвинуть с места, не то, что употребить в качестве аргумента для собеседника, с которым не сошелся взглядами в философском диспуте. С швейцаром на входе, не отягощенным золотыми позументами, которого хотелось назвать не этим изысканным словом, а просто вышибалой. Ему надо было постучать металлическим рублем в дверное стекло, чтобы пропустил, а подать умудриться только полтинник. С невкусным пивом, про которое сказать совершенно нечего, кроме того, что оно невкусное. С дружелюбным народом, без удивления встречающим твое появление за столом и обращающимся к тебе так, как будто вы только вчера расстались. Пивбар «Висла» на улице Дзержинского, мы в этом увидели свой знак, впоследствии Гороховой, был именно таким. Для нас, глубоких провинциалов того времени, знающих, что пиво покупается в уличных зеленых палатках после их штурма либо многочасового стояния в очереди в свою тару. Трехлитровые банки, бидоны и ведра, а также пакеты, про которые позже споет Олег Митяев, ленинградские пивбары были местом, не побоюсь этого слова, культовым. И то первое, для моих товарищей, не для меня, посещение переросло в добрую, хотя и нечастую, традицию. Следующим экзаменом была история. К этому времени я уже обладал четверкой по литературе и располагался в сильно поредевших списках счастливчиков, допущенных к дальнейшим экзаменам. А кто-то сворачивал манатки и грустно прощался с товарищами. Товарищи фальшиво успокаивали неудачников. Ничего, на будущий год обязательно поступишь, и в глазах их читалось плохо замаскированное облегчение. Уф, в этот раз не я. Я не стал отрабатывать строевой шаг при подходе к экзаменаторам. Пожилой мужчина в гражданском и женщина средних лет с погонами майора милиции, как это практикуется в военных вузах, просто доложил, что лейтенант милиции Воронцов к сдаче вступительного экзамена по истории прибыл. Дяденька кивнул, забирая у меня бегунок, а майорша указала на билеты, разложенные в виде веера. Не задумываясь, ухватил первый попавшийся и четко произнес: «Билет номер 6». Открыл рот, чтобы зачитать вопросы, но мне только сухо кивнули: «Готовьтесь». «Правильно, они и сами знают». Усевшись за стол, прочитал вопросы. Итак, первым вопросом моего билета была борьба русского народа с иноземными завоевателями в 13 веке. Отличный вопрос. Главное, не вспоминать сейчас Льва Николаевича Гумилева, не говоря уже о Носовском с Фоменко. Вон один мой знакомый начитался и стал убежденным фоменковцем и теперь считает, что никакого монголо-татарского ига не было, а Батухан и Александр Невский одно и то же лицо. Второй вопрос был сложнее, но все равно, был не настолько и страшным. Индустриализация и коллективизация в СССР. Я подтянул к себе лежавшие с края стола атласы, взяв тот, что мне нужен, а именно, Z7 класс. Пятая страница как раз и была отведена карте, посвященной борьбе русского народа с иноземными завоевателями. Вот здесь и самые важные даты. 1223 год, сражение на реке Калке. 1237-1241 г.г. Нашествие Батыя. 1240 г. Битва на реке Неве и 1242 г. Ледовое побоище. В принципе, мне бы даже одной только карты хватило, чтобы ответить на первый вопрос. А что тут отвечать-то? С коллективизацией и индустриализацией СССР было похуже, но все равно, в атласе за 10 класс имелась карта со стройками первых пятилеток. Ну а что еще-то нужно? Да только немного знания и неплохо подвешенный язык, а это у меня, слава богу, имелось. Но не все так считали. Вон, справа от меня сидит пожилой, что это я такое несу? Лет за 40 майор. Мой коллега полез в карман якобы за носовым платком, но вместо этого вытащил целый ворох шпаргалок, которые, к несчастью, разлетелись по всей аудитории. Майор принялся осторожно подгребать шпоры ногой поближе к себе, а экзаменаторы делали вид, что они ничего не заметили. Одну из бумажек, прилетевшую мне под ноги, я сам старательно зафутболил под стол. Ну, не поднимать же ее, накидав небольшой план ответа, принялся ждать своей очереди, прислушиваясь к тому, что отвечал у стола экзаменаторов жаждущий приобщиться к высшему образованию товарищ с погонами капитана. Дела у него шли плохо, поэтому экзаменаторы ему отчаянно помогали. Я сейчас даже не говорю о том, что капитан говорил о вероломном нападении Наполеона на Россию и о том, что император Франции желал захватить Россию. Такую ересь несут не то, что будущие слушатели милицейских академий, а даже учителя истории. Ошибки были более грубые. Товарищ путал имена и события, а экзаменаторы ему напомнили, что во время наполеоновского нашествия на Россию правил страной не Петр I, а Александр, а с захватчиками сражался не Суворов, а Кутузов. И Кутузов не отдавал приказа сжечь Москву, а она сгорела из-за французов. Вопрос, надо сказать, до сих пор спорный, хотя на мой взгляд, здесь больше подойдет мнение Льва Толстого, который написал, я не цитирую, а только пересказываю, что в тамошнем бардаке, и при отсутствии пожарных команд, был совсем не нужен чей-то злой умысел и не обязательно винить графа Ростопчина в умышленном поджоге или Бонапарта, пожелавшему наказать москвичей за то, что они не принесли ему ключи от столицы, а достаточно кому-то опрокинуть свечу, чтобы все полыхнуло. Но человека спас второй вопрос, связанный с Хрущевым. Правда, я так и не понял, как он был сформулирован, потому что товарищ капитан бодро обозвал Никиту Сергеевича кукурузником и сообщил, что из-за него была сокращена армия, а милиция превратилась в невесть что. «Товарищ лейтенант, вы готовы?» – обратилась ко мне женщина, пока пожилой мужчина выставлял капитану его отметку. Судя по просветленному виду моего коллеги, явно не двойка. Отметка 3 нам тоже годится, если что. Я бодро подсел к столу и начал излагать. 13-е столетие в истории нашего государства является одним из самых сложных и трагических в русской истории. Прежде всего потому, что именно в это время началось нашествие монголо-татар. Кроме того, со стороны Запада на Русь надвигались европейские агрессоры, шведы и немцы. Я перевел дух и уже приготовился излагать, как героически сражались наши далекие предки, но был прерван преподавателем в штатском. Скажите, а почему монголо-татарам так легко удалось разгромить русскую армию? Ишь, а вопрос-то с подвохом. Русскую армию, видите ли, прежде всего, принялся обстоятельно излагать я, единой русской армии не было. На территории русского государства существовала феодальная раздробленность. Даже в битве на реке Калке, а это было в первую встречу с татарами, не было единого командования. Русские князья существовали отдельно, и они не торопились на помощь друг другу. Кроме того, я бы не сказал, что завоевание Руси далось так легко. Маленький город Козельск сопротивлялся татарам целых 7 недель. Россия оказала такое сопротивление захватчикам, что хан Батый не смог отправиться на завоевание Европы. Образно говоря, Россия, то есть русские земли, закрыли собой весь европейский мир. «Спасибо, достаточно», — прервал мою речь пожилой мужчина. «Вот так вот, только настроился, а тут сразу, достаточно». Так и хотелось сказать, а я и еще могу. Однако, не то место для бахвальства. И я всего лишь вежливо спросил, можно отвечать на второй вопрос? Мужчина в штатском переглянулся с женщиной, а та только усмехнулась. Спросила, что вы можете сказать об индустриализации? Индустриализация, переход к созданию крупного машинного хозяйства в нашей стране, превращение отсталой аграрной России в промышленно развитую державу. Курс на индустриализацию был намечен на 14 съезде ВКП-Б в конце 1925 года. Спасибо. 5. Я растерянно протянул руку за листочком, куда была вписана отметка. Нет, конечно, хорошо, что поставили пятерку, но обидно, что не позволили поговорить. Все, теперь можно считать, что мы поступили. Остальное – формальности. Если, конечно, сами не отмочим что-нибудь невообразимое. Английский уже не казался непреодолимым рубежом. Подумалось, вот в моей поздней жизни люди взяли моду получать 2, а то и 3 высших образования. А я, выходит, тоже буду иметь 2 в общей сумме, только кому я об этом похвастаюсь? Да, я попробовал растормошить эмоции, до потолка подпрыгнуть, что ли, обнять вот эту симпатичную лейтенашку из Новгорода, звонко чмокнуть в щечку, чувствую, что сейчас она даже не обидится. Нет, все не то. Навстречу попался знакомый капитан, тот самый сосед по сочинению. Он осторожно передвигался странной походкой в сторону от кабинета, где шел какой-то экзамен, и вообще был немного не в себе. Поравнявшись со мной, он остановился, потом чувствительно двинул кулаком в грудь. «Трёха!» – почти пропел он. «Трёха, понимаешь?» – потом опроверг сам себя. «Ни хрена ты не понимаешь!» И продолжил свое замысловатое движение. Счастливчик. У него все радости учения еще впереди. Я ему позавидовал и мысленно пожелал еще раз. Удачи тебе, капитан. Глава 10. Возвращение с Невы. Подъем. Команда была сколь жизнерадостной, столь ли неуместной. Мы свое отподнимались еще тогда, когда отдавали священный долг родине. С трудом продрав глаза, я увидел в проеме настежь распахнутой двери нашего капитана, морехода. На нем был традиционный для лета прикид. Фуражка-капитанка с грязноватым белым верхом, олиповатая рубаха-распашонка на выпуск, мятые штаны и сандалеты на босу ногу. А сам персонаж выглядел прямо-таки точь-в-точь, как будущий певец и шоумен Сергей Крылов. На самом-то деле было, конечно, наоборот. Впервые увидев когда-то в 90-х оптимистического толстяка с его песенкой «Дева, дева, девочка моя» по телевизору, я никак не мог отделаться от мысли, что это наш ленинградский капитан дальнего плавания переквалифицировался в эстрадные артисты. «Вальдемар, имейте совесть», — глухо пробурчал из-под одеяла мой товарищ по учебе Славка Аникин. «Еще, понимаете ли, одна заря сменить другую не спешит, дав ночи ни хрена». Славка был в своем амплуа даже с просонок. Однако, на нашего раннего гостя, или сказать наоборот, хозяина, Славкин пассаж не подействовал. Было видно, что он ускользнул поутру от материнского пригляда и теперь был намерен использовать такую удачу по полной форме. Да если честно, было уже не так и рано, 9 часов, все равно пора вставать. У нас с утра запланирован поход на Дворцовую площадь. Вовка или Вальдемар, это уж кому как угодно. Между тем, времени зря не терял и сразу начал с главного. А что, ребята, дайте ко мне рублик в счет оплаты за апартаменты. Я тут встретил замечательного человека, тоже капитана дальнего плавания, и мы планируем отдаться воспоминаниям в географической библиотеке. Дело принимало невыгодный для нас оборот. За рублик, о котором Вовка все равно проболтается мамке, Тамара Владимировна нас по головке не погладит. Отказ же приведет к тому, что капитан будет таскаться за нами повсюду, а если мы вдруг сбежим от него, может и нестандартно отомстить. По-доброму так. Рассказывали, что однажды он нацепил поверх своего прикида милицейский китель кого-то из своих квартирантов, даром что тот ему был несколько тесноват, и отправился прямиком в ближайший РУФТ получать задание на проведение некой специальной операции. Может, конечно, это совсем и неправда, а лишь один из теоретически просчитанных каким-то нашим предшественником рисков, но его реализации нам вовсе не хотелось, а ключ от нашей комнатенки у капитана вполне мог быть. Дело решилось по-другому. Хлопоты и треволнения поступления в ВУЗ были уже позади. Вчера мы в торжественной обстановке получили новенькие зачетки, на которых еще муха не сидела, и благополучно купили билеты домой, отстояв длинные кривые очереди в воинских кассах у Казанского собора. Впереди 3 дня установочных лекций и всяких разных напутствий, а потом, вперед по домам грызть гранит науки и готовиться к межсессионным сборам. До ближайших лекций имелось еще 2 часа, и мы планировали успеть позавтракать какой-нибудь булочкой со стаканом кофе, а еще забежать на Дворцовую площадь. Там под аркой со стороны Невского располагался междугородный переговорный пункт. Мы быстренько собрались и увлекли Вальдемара с собой, пообещав, что будет гораздо интересней, чем просто рублик. Для начала отпугнули 2-го географа, исследователя, поджидавшего коллегу у подъезда и вознамерившегося следовать за нами. Капитану объяснили, нельзя, секретная операция. Вальдемар все понял сразу и нацепил невесть откуда взявшиеся черные очки. Пришлось сделать небольшой крюк до площади Мира в переулке за станцией метро. Быстро обнаружился искомый объект – синяя палатка. Здесь мы купили капитану кружку пива и дали мелочи еще на 1, прикинув, что с этим капиталом вступить в тайный сговор на 3 у него не получится. В дополнение к этому Славка объяснил нашему компаньону, что в интересах конспирации мы сейчас должны расстаться, а ему необходимо после выполнения задания по поглощению пива переместиться домой и ждать сигнала. Какого сигнала ждать, Славка сказать не успел, но Вальдемару этого, похоже, и не требовалось. Надо бы Тамаре Владимировне позвонить, сказать, где он. Лучше уж от нас пусть узнает, чем потом от него самого. Славка перешел к реалиям жизни, когда мы оказались довольно далеко от палатки. В коммуналке, где жила наша хозяйка, телефон был, но звонок туда превращался в настоящую викторину. Если попал удачно, и трубку взяла она сама, все хорошо. Если же на звонок подойдет кто-то из соседей, значит сначала придется выслушать много интересного из питерского коммунального быта, а нужного человека, распалившись, могут так и не позвать. Но зато на следующий день хозяйка придет к нам сама и устроит выволочку из-за того, что звонить она разрешала только в самых крайних случаях. Был ли сегодняшний таковым, еще неизвестно. Решили не звонить. Собственно, на переговорный я шел с друзьями исключительно за компанию. Звонить мне было некому, ни бабе же Кате, моей свахе, на вахту общежития. А вот у моих друзей, пребывающих в возрасте постарше, были и семьи, и какое-никакое жилье, и даже телефоны у соседей. Пока друзья меняли свои денежки на горсть пятнашек, я искал кабинки, на которых в числе прочих городов был указан и Череповец, и занимал очередь. Славка заходил в кабинку, отпускал 1 монетку и трепетно ждал ответа. Потом быстро выстреливал. «Анна Ивановна, здрасте, позовите, пожалуйста, Полину». И клал трубку, деньги экономил. Теперь надо было 2 минутки, которые требовались, чтобы Анна Ивановна сходила этажом выше и позвала Полину изображать несуществующий разговор. Иначе вынесут из кабинки. Стоять там так просто и ни с кем не разговаривать – это циничное надругательство над чувствами других очередников. Славка разговаривал талантливо, кричал, возмущался, махал руками и вообще был весь в образе. Мы прикрывали тылы, защищая его от прямого контакта с другими претендентами на разговор. Через 2 минуты он снова набирал номер и уже говорил по-взаправдошнему, а нам можно было и в сторонку отойти, чтобы не становиться невольными свидетелями таинства телефонного единения любящих душ. На переговорный этот мы обычно ходили мимо зеленой аптеки, здания зеленого цвета с винным магазином на 1-м этаже, в котором среди прочих благ спиртное продавалось на разлив. Это не была банальная распивочная, а хуже того, рыгаловка, да простят меня чувствительные граждане. Заведение было вполне приличным, куда не гнушались после окончания рабочего дня заглянуть даже штабные каперанги, во множестве обитавшие в округе, и другие достойные люди.